12. Стихия ветра. Великий порыв создает мощный порыв ветра, в зависимости от количества вложенной чакры, варьируется от слабого до сильного. 13. Стихия ветра. Воздушный резак создает лезвие из потоков воздуха, разящие противников. Нарой также способен применять эту технику при помощи тессена. 14. Скрытые тенью руки змей. Пользователь призывает из рукава или запястья несколько змей, которые опутывают и кусают противника. Подобно Орочимару, Нарой может также призывать змей из своего рта. 15. Намерение убийства. Пользователь источает пугающую ауру, нагоняющую страх. Несмотря на это, Нарой предпочитает обходиться без убийств. 16. Режим скользящий змей. Пользователь превращает свою нижнюю часть туловища в хвост, тем самым увеличивая ловкость и подвижность. 17. Мягкая модификация тела. Техника, полученная в ходе хирургического вмешательства. Пользователь, смещая суставы, контролирует свое тело чакрой, придавая ему змеиную гибкость. Подобно Орочимару, Нарой способен в разы удлинять части своего тела. 18. Построение 10 тысяч змей. Пользователь выпускает из рта огромное количество змей, которые, собираясь вместе, способны становиться защитной стеной и блокировать атаки. Из-за количества змей противник рискует быть погребенным ими. 19. Техника призыва. Призывает животное, с которым составлен контракт на крови. Главным призывом Нарой является Гарга. 20. Скальпель чакры. Пользователь направляет чакру в обе руки, формируя из нее лезвие и способен наносить одним прикосновением серьезные травмы противнику. 21. Техника мистической ладони. Пользователь лечит свои или чужие раны, концентрируя чакру в ладонях. Также может применяться на расстоянии. 22. Техника сокрытия в поверхности. Пользователь проходит сквозь окружающие поверхности, что позволяет ему незаметно перемещаться и внезапно атаковать. 23. Техника змеиного клонирования. Пользователь создает своего клона из змей. 24. Расинган. Техника представляет собой вращающийся шар из чакры, наносящий огромный урон противнику. 25. Серия спиральных сфер. Пользователь создает по обычному расингану в каждой руке и способен атаковать две цели сразу или наносить одной цели двойной урон. 26. Печать отражения. Техника фуиндзюцу. Печать нанесена на тессеннера и позволяет ему поглощать некоторые виды атак, затем пользователь при их высвобождении отражает их во врага. 27. Стиль Орочимару. Техника замены тела. Техника, напоминающая сбрасывание кожи у змей, после применения которой восстанавливаются любые повреждения. Главный недостаток – потребление очень большого количества чакры. 28. Проклятая печать. Нарой является обладателем уникальной экспериментальной проклятой печати, которая наделяет его дополнительными способностями взамен на боль. На первом уровне у Нарой повышенная скорость, физическая сила и рефлексы. Второй уровень дополнительно дает ему способность летать, однако есть риск поддаться жажде крови и стать неуправляемым. Также эта печать тесно связана с мозгом пользователя и способна к саморазвитию, а высвобождение чакры из нее может выжигать посторонние печати. Однако через нее же Орочимару способен полностью взять носителя под контроль, разорвать который можно лишь выведением носителя из строя. Примечание к части. Следующая глава будет концом первого сезона. Глава 28. Брат тоже здесь. Воистину сюрприз. Кажется, Цунаде и Шизуне либо привыкнут к моему подъему в 5 утра, либо переведут меня на другой режим. Я это к тому, что в покой Каге забрела Тонтон как раз, когда я паковался в юбку. Хорошо, что этот кусок ткани с пришитыми ремешками не мешает мне бегать, ширина-то небольшая, так что остается приличный такой разрез впереди. Ну а учитывая, что я также и бриджи под ней ношу, то не позорюсь во время поединка, хе-хе. В общем, Тонтон увидела, что я уже почти одет, и что-то хрюкнула. Что, отзываюсь, застегивая ремень. Вот уж странная свинья, хоть и явно умная. И что тетушка в ней нашла? Лично мне такой питомец нафиг не нужен, лучше попугая заведу, хоть разговаривать можно научить, пусть посылает недоброжелателей матом. Ладно, куда я свои нарукавники засунул? Вот убей, не помню. Знаю, что вчера я после сдачи экзамена, честное слово, по сравнению с тем, чему меня учили в Атагакуре, в академии просто лафа, отправился на полигон протестировать все свои техники, чуть не довел себя до чакроистощения, попробовал пойти на контакт с проклятой печатью и, все, Чакразмия мне ткнула хвостом в лоб, выдав картинку какого-то дзюцу, после чего я отрубился на пару часов. Кстати, любопытно, это было очень похоже на высвобождение этой самой змеи из печати, надо попробовать сегодня воспроизвести эту технику. Пошлю клонов отрабатывать техники, а сам займусь своим личным и... Но пока что нужно найти оставшуюся часть моего гардероба. Все обшарил, после чего заглянул под кровать. Вопрос, а как они там оказались, вырвалось у меня. На автопилоте что ли закинул, когда вернулся? Почесав макушку, плюнул, удлинил руку и вытащил на рукавники, затем отряхнул их от пыли. Мдя, моя одежда просит стирки, а сменки у меня, майка-сетка да шорты, не считая запасных трусов. Опросить тетушку как-то неловко. Кстати, интересно, а тут одежка на заказ шьется? Если да, то со временем можно будет разжиться куда более привычным для меня шмотом, хоть не буду чувствовать себя не в своей тарелке. И что буду заметно выделяться на фоне других шиноби. Я всегда стремился к тому, чтобы быть не как все, так что если кто будет косо смотреть, пошлю на три веселых. Окей, пора на тренировку. Насколько я понял, Цунади будет шлифовать мои навыки в Ирьон Дзюцу, а какой-то бывший член Нанбу станет моим учителем в древесных техниках. Вот уж не было печали с последним. Нет, можно, конечно, положить на них болт, но я давно уже убедился, что в этом мире силы лишней не бывает, а уж защита тем более. Стоит только вспомнить тех двоих типов в плащах с красными облаками. Так, ладно, пятая только с 7 утра начнет работать, сейчас сопит в две дырки, так что ухожу на привычную разминку. В такое время на улицах еще никого нет, так что от неприязненных взглядов уберегусь. Хорошо еще, что в глаза мне не говорят гадости, наверняка помнит, чей я воспитанник. Бег и прыжки по крышам, сама по себе пробежка до полигона. Пару часов потренируюсь и обратно, если только тетушку с утра пораньше кто-нибудь не выбесит. Наблюдатель по-прежнему со мной, вот только зуб даю, что это смена, ну не может же тигр круглосуточно за мной следить. Главное, чтобы это не был кто-то из корня, а то к Данзе у меня доверия нет. Примчавшись на полигон, тут же создаю пяток клонов. Так, вы двое, Тессен в зубы и вперед тренироваться, командую копием. Ты доводи до ума Расинган, увеличивай его в размерах, ты садись под то дерево медитировать, а ты упражняйся с техниками ветра. А на мне проклятая печать, чтоб ее, вздохнул я. Клоны разошлись, а я сел на пенек, видимо, тут кто-то до меня тренировался, и провалился в подсознание. Все как всегда, и почему-то у меня никак не получается изменить внутренний мир, как был гибрид лаборатории с тюрьмой, так и остался, разве что светлее стало, а вот крови от чего-то прибавилось и мне это не нравится. Эй, змейка, окликнул я черно-фиолетовую субстанцию, а почему тут так много крови? Ответ пришел не сразу, но слова ты, злость и кровь заставили задуматься. Это что получается, если я злюсь, то тут крови становится все больше? Задав этот же вопрос змее, получаю ответ да и прикладываюсь лбом к решетке одной из камер. А что мне это дает? Кстати, риск захлебнуться, или это просто показатель, как часто меня выбешивают? Кстати, а почему ты выдаешь ударные волны, когда меня переполняют эмоции? Вспомнил я, этот вопрос меня с самого начала интересовал. На полу появились ответы: чакра, высвобождение, много, сдерживать и разрушение. Что-то не понял, давай-ка проведем небольшой эксперимент. Да, что-то я сам заговорил, как змеюка, ну ладно, покидаю подсознание. Нечего мне тут больше делать. Итак, нужно как-то переполниться эмоциями, значит вспоминаем все, что происходило со мной. Блин, проще нарваться на гендзюцу и пережить какой-нибудь кошмар. Так, посторонние мысли в сторону, вспоминаем, как Арыч меня таскал на вскрытие, как меня сажали в карцер, как я узнал о своей роли в качестве сосуда для его души. Внутри меня поднималась злость, ни хрена он от меня не получит. Меня использовали, бросили умирать, подчинили. Ненавижу. Сам не знаю, что случилось, но обнаружил я себя лежащим в небольшой воронке. Так интересно, похоже, прошла очередная ударная волна. Кстати, ощущения были такие, будто из меня потоки воздуха вырвались. Если расшифровать слова чакразмеи, это было высвобождение чакры в сыром виде. Так вот в чем дело, она нивелирует разрушительные воздействия, ослабляя их, а чрезмерные эмоции как раз и являются причиной таких выбросов. Это не печать, а я сам вызываю разрушение. Печать просто поглощает излишки чакры, чтобы свести к минимуму ущерб. До первого Хокаге мне, Конечно, очень далеко, но и этого хватает с головой. Значит, нужно просто держать себя в руках и по возможности сбрасывать эти излишки, ведь чакры-то у меня много благодаря тренировкам и опытам змея, ему ведь хилое тело не нужно в качестве потенциального сосуда. Тьфу, гадость, скорее в аду выпадет снег, чем я позволю вселиться в себя. Так, с этим вроде бы разобрались. Так как печать поглощает мою чакру, тем самым увеличивая в себе запас, нужно этим воспользоваться. Интересно, на что она еще способна? Как воспользоваться ее чакрой помимо перехода на первый и второй уровни использования? Вроде бы с ее помощью можно накладывать на себя защиту от гендзюцу. Ага, а если не успеешь, то все, считай, тебя победили. Блин, хоть бы мой и оставил у меня в голове инструкцию по применению себя любимого. За день я, понятное дело, это не смогу освоить, но пока можно хотя бы основу изучить. За 2 часа я, Ясен Пень, ничего не смог сделать с печатью, зато от клонов получил дополнительные знания и головную боль, так что прежде, чем уйти с полигона, пришлось поваляться на травке и немного полечиться. А вот в деревне я предпочел передвигаться по крышам, больно народу много. Тетушка наверняка уже сидит в компании бумаг и бутылки саке, вот и направляюсь к ней в кабинет Хокаге. Однако по пути меня перехватил Наруто. «Нари, привет», — начал он, — «нужно поговорить». «О чем же?» «Самому стало интересно. Я на время ухожу из деревни. Извращенный отшельник берет меня с собой. Сказал, что будет меня тренировать, ведь я зачем-то нужен этим типам, Акацуки. Тебя можно поздравить? Впрочем, я тоже не буду сидеть на месте, Наруто. Если я хочу обезопасить себя от будущих посягательств на свое тело, то мне нельзя быть слабым. Значит, оба будем тренироваться, Даттибая», — улыбнулся Узумаки и протянул мне кулак. «Блин, я знаю, что нужно сделать, но здесь-то я как бы незнайка». Походу блондинчик заметил мою непонимающую физиономию. «Стукни своим кулаком, это дружеский жест, я запомню». Мы стукнулись кулаками. «Мне нравится, может, я еще чему-нибудь подобному научусь. Будет здорово, Даттибая. А ты сейчас куда? К пятой, пусть даст мне занятие, а то бездельничать, это не по мне». И это правда. Распрощавшись со мной, Наруто умотал куда-то в сторону общежития, а мне предстоял путь в резиденцию Каге. Народу в приемной не протолкнуться, пришлось воспользоваться наружным способом прибытия, по стенам и через окно. Как и ожидалось, Цунади обложилась макулатурой. «Бррррр, не, бумажной работой я не буду заниматься никогда, даже если за это посулят алмазные залежи». «Наконец-то, Нари», — отозвалась тетя, оторвавшись от какого-то листка. «Долго же ты? Простите, я не знаю, сколько прошло времени». Пожал плечами я и спустился с подоконника на пол. «Ничего, купим тебе потом часы, будешь ориентироваться по времени. Я хотела с тобой поговорить насчет твоей одежды». Она смерила меня взглядом. «А что не так?» — не понял я. «Ну да, почистить нормально надо бы, так я сам. А сменной у тебя нет?» «Нет». И стыдливый взгляд в пол. «Ну, в самом деле, я хоть и строю из себя девушку чисто прикола ради, тем более внешность позволяет, но кучу тряпок в шкафу иметь, не-не-не, брысь, нечисть. Шизуне, держи деньги, вместе купите новую одежду». Цунади протянула мешочек своей помощнице. Меня передернуло, неужели меня ожидает шопинг? Да даже Алиса, зная мою любовь к походам по магазинам, никогда меня не припрягала в помощь, хотя ярым шопоголиком она не была. Всю одежду себе я там через интернет заказывал, что-то, каюсь, даже сам делал. Но это, блин, я попал. Увы, бег по крышам мне не светил, вот и идем вместе с Шизуне и Тон-Тон по улицам. Люди косятся, но молчат, а мне даже обидно стало, видят только обертку, а что внутри, знать не хотят. С Наруто то же самое, видел я, как на него смотрели в Конохе. Вот она, благодарность людей к тому, кто сдерживает в себе опасного демона. Интересно, они вообще задумываются над тем, что будет, если клетка откроется или уничтожится и зверь вырвется на свободу? Видимо, нет. «Знаешь, Нари», — из раздумий меня вырвал голос Шизуне, — «Цунади сама с твоим появлением изменилась». «В смысле?» — не понял я. «Она стала меньше пить и играть», — пояснила девушка. «Она даже обо мне так не заботилась. Я не завидую, просто рада, что так получилось. Обо мне никогда не заботились. Это здорово. Не нужно ей знать о том, что там родители обо мне с братом пеклись, пока мы не взбрыкнули и не стали неформалами. А вас не смущает, что я вообще-то искусственный человек?» «И что?» — пожала плечами брюнетка, а свинья хрюкнула. Да уж, железный аргумент, его ничем не покроешь, сам им пользуюсь. А когда мы пришли к нужным лавкам, для меня начался ад. Не знаю, сколько часов мы проторчали, ругаясь друг с другом. Ну не люблю я яркие цвета, а Шизуни усердно пыталась меня снабдить зеленым хари, футболками разных цветов и светлыми куртками. Ну не скажешь же ей, что я год, тут таких нет. Пришлось просто пройтись по полкам и выложить перед ней небольшую кучку вещей. Все, кстати, черные. Да и сандалии нужно бы сменить на что-нибудь более надежное. Спорить я все же умею. Вместе с братом на пару ругались на электриков и сантехников, дописали кляузы в ЖЭК у себя дома. Просто тут негде было вспомнить былое, а у Арачимару особо не поспоришь, за первую же попытку тебя отправят в карцер или на лабораторный стол. В общем, нервы я Шизуне и Тонтон потрепал изрядно, но остался при своем мнении. Будут личные сбережения, потрачу на себя любимого. Еще меня уговорили взять новый подсумок для снаряжения и чистые свитки в магазине, где продавались разные вещи для шиноби. Ну хоть что-то полезное. Надо будет подтянуть знания ядов и противоядий. Кстати, у меня иммунитет к большинству ядов, но не ко всем. Если меня отравит неизвестным ранее видом, то побороть его не сумею, нужно будет делать антидот. И да, я уговорил Шизуне купить мне толстую тетрадь, как раз проходили мимо канцелярских принадлежностей. Ничем не примечательная черная тетрадочка листов этак на 100 с лишним теперь покоилась у меня в свитке, как и карандаши, ручки и кисть с чернилами. Все купленное мы на своем горбу не несли, запечатывающие свитки наши все. Цунаде, услышав жалобы помощницы на такого упрямого и мрачно-черного меня, лишь похмыкала и посмотрела в мою сторону. А я что? Я ничего. Небо такое голубое, вон птичка пролетела. Краем глаза, конечно, вижу кислый вид Шизуне. А не надо было затевать со мной ссоры, что хочу, то и ношу. Из юбки, конечно, придется вытряхиваться, мала будет, когда вырасту, пойдет на сырье. Я и добыл ее из каких-то старых вещей в Атагакуре и немного переделал, придав ей готичный вид. И вообще, я имею право на компенсацию за адские годы пребывания в логове змея. Что ж, Шизуне, можешь быть свободна. Цунаде отпустила помощницу восвояси вместе со свиньей. Нары, пока останься. Что такое? Поинтересовался я, оторвавшись от пейзажа за окном. Я вызвала сюда твоего нового учителя, он сейчас должен прийти. Не вздумай от него избавляться, племянничек. За кого вы меня принимаете? Каюсь, я не удержался и надулся по-детски. Имею право хоть иногда свалять дурака, жизнь не так дерьмовая, так хоть чем-то разбавить можно. Да. Тело 14-летнего подростка на меня плохо влияет, а ведь не стоит забывать про пубертатный период, который меня ждет. Тут хоть за голову хватайся. Блин, Арыч, не мог сразу взрослое тело создать, мать твою, за таким актом самобичевания я едва не прозевал появление в кабинете бойца Анбу. Хрен поймешь, что за зверь на маске изображен, я даже тигра отличаю только потому, что тетушка сама назвала мне его позывной. Сними маску, приказала пятая. Ниндзя послушно снял этот раскрашенный кошмар. Что сказать, вполне обычный человек. Но то, как он на меня посмотрел. Он что, знаком со змеюкой? Бейрер, Хокаге сама. Поклонился он. Нары, знакомься, это Тенза. С этого дня он будет твоим сенсеем. Произнесла тетушка. Тенза, это Синджу Нары, твой личный ученик. Твоя задача, научить его использовать стихию дерева. Не смотри на то, что он похож на Орочимару. Досье на него я тебе давала. Лучше бы вам найти общий язык. На всю Конаху вы двое, единственные обладатели этого кеккигинкая. Да, Хокаге сама. Отозвался ниндзя и смерил меня взглядом. Мне показалось, или в нем промелькнуло что-то знакомое. Странно. Отлично. А теперь идите отсюда оба. С этими словами пятая с мрачным видом подтянула к себе стопку бумаг. Пойдемте, сенси. Я потянул его за рукав. Не нужно испытывать терпение Цунаде сама. Я хорошо знаком с ее нравом. Заскочим ко мне домой, я переоденусь. Он схватил меня за руку и мы переместились с Шуншином. Ну раз так, я подожду, торопиться мне некуда. Уютная однокомнатушка у него. Кстати, хорошо иметь личный уголок, где тебя никто не дергает. Много времени это не заняло. Буквально через пару минут на Тенза вместо униформы Анбу была обычная форма Джонина Конохи. И снова смотрит на меня. Что? Нет, честно, это уже немного раздражает. Не каждый день видите клонов Орочимару. Или вас смущает то, что я, несмотря на принадлежность к мужскому полу, ношу юбку? так мне это, на минуточку, не мешает бегать и сражаться, а пошутить над окружающими благое дело. Странный ты, вынес он вердикт, на что я лишь приподнял левую бровь по привычке. Открыл, блин, закон Архимеда. В этом мире, между прочим, половина населения страдает диагнозом «не все дома», в основном это шиноби. Но то, что он пристально меня рассматривает, меня напрягает. Да что такое-то? Ладно, как насчет чая? Сменил он тему, сложив печати и приложив ладонь к стене. Ясно, поставил Фуин барьер. Отказываться не будем, не думаю, что он меня траванет. Во-первых, у меня иммунитет к ядам, а во-вторых, тетушка с него кожу живьем снимет и на барабан натянет. Тут у меня еще печенье лежит. Будешь? А с чем? Поинтересовался я. Есть простое, слышу, как он шуршит в шкафчике. Есть с орехами. Фу, скривился я. Лучше тогда простое. Не любишь орехи? Ну, замялся я. Блин, как отмазаться-то? По идее, я вообще вкуса орехов знать не должен, так как меня только пищевыми пилюлями кормили, а из нормальной еды ел только овощи. Вот такой вот я местный вегетарианец, хотя там у себя мясо преспокойно ел. В зубах застревают. Да, уточнил Тенза, а я замер. Да это же причина того, почему я не ел орехи еще в своем мире, все жаловался, что приходится из зубов выковыривать зубочисткой. Но откуда этот ниндзя может знать такое? Ладно, можешь не говорить, отозвался он, вытащив пачку печенья и поставив на плиту чайник. Угощайся, потом пообщаемся, Нарайкун. Досье я на тебя, конечно, прочитал, но мне интересно узнать тебя не по бумагам. Если что-то тебе будет тяжело рассказывать, давить не буду. Ага, спасибо, буркнул я, сев за стол. И все же почему ты предпочитаешь так выглядеть? Как хочу, так и выгляжу, отрезал я. Не понял, что за взгляд. Где-то я такое уже слышал, протянул Тенза. И я что-то не припомню, чтобы Орочимару создавал своих клонов с ДНК первого Хокаге. Припомню, прищурился я. Это уже похоже на какую-то игру. И откуда вы можете это припомнить? Вы что, ассистировали змеюки? Упаси боже, да твою медь, тут намеков уже более чем достаточно. Последней каплей стало именно это боже, поскольку тут в основном восклицают ками, или вообще обращаются к шинигами. Так, я глубоко вдохнул и сосчитал до 10 в мыслях, к какой субкультуре я отношусь. Понятно, улыбнулся Тенза, мне стоило на тебя посмотреть еще в кабинете Хокаге, чтобы понять, что ты очень сильно не вписываешься в мир шиноби. Гата, знаешь ли, легко опознать, хотя тут на это никто не подумает, здесь почти каждый со своим бзиком. Не понял, вы что, тоже? Чувствую, у меня глаза сейчас либо на лоб вылезут, либо выкатятся. Тоже, передразнил он меня. И кстати, я что-то в каноне такого чебика не припомню. Ткнул мне в лоб пальцем. Манера речи смутно напоминает мне кое-кого, хотя как выглядел Рачимару, когда был мелким, я помню. С ума сойти. Я схватился за голову и приложился лбом о стол. Дурдом на выезде. Добро пожаловать в палату номер 7 к Наполеону за компанию. Ты вообще как тут оказался-то? Поинтересовался мужчина, наливая чай. В универе первой пары не было, я решил прогуляться. Прогулялся, блин. Пришлось спасать какого-то малявку из-под колес машины, а в результате она сбила меня. Прибить бы того дебила, который организовал детскую площадку возле дороги. Проворчал я. Сбила машина возле детской площадки? Не понял. Стас, ты, что ли? Надо же, как офигел. Надо же, угораздило тебя вляпаться, братишка. Рассмеялся он. Причем вот так вот, Мишка. Теперь уже я натурально охренел. Я-то думал, что именно в тебе такое знакомое. А теперь вспомнил, что ты очень любил в таком стиле одеваться, чтобы потроллить окружающих. Этот гад не переставал ржать, как конь Пржевальского, да и твое нынешнее тело. Хватит ржать, Мишка, это не смешно, рассердился я, ударив кулаком по столу. Разумеется, брат успел схватить свою и мою чашки, так как стол пал смертью храбрых. Ой, извини, кажется, я вложил в удар чакру. Не проблема. Тенза поставил чашки на пол и сложил печати. Через мгновение на месте сломанного стола красовался новый и заметно более массивный. Ладно, братец, так сколько времени ты тут находишься? 3 года, даже чуть больше. Рассказывай, нас не подслушают, мы под барьером сидим. Аж до вечера мы застряли в квартирке брата. Блин, вот не думал, что встречу родную душу. Я рассказал Мишке все, и про веселую жизнь у Орочимару, тут брат сидел с пришибленным видом, и про свое ранение, и про путешествие с Джиреей в поисках Цунаде, не упустил случая рассказать про тренировки с Расинганом. Даже про медобследование поведал ему. А уж то, что я едва не стал потенциальным сосудом для души змеюки, вызвало у него чуть ли не ярость. «Да», — протянул брат, откинувшись на стуле и уставившись в потолок. «Не ожидал я такого. Расставим все по полочкам, как говорится. Получается, Арыч готовил тебя не только как ручное оружие и ловушку для третьего Хокаге, но и как филактерию для перерождения, лич недоделанный. Ты же фанател от него», — не преминул сострить я, откусив печенье. «Даже косплеил его иногда. Пусть он и гадина та еще, но при этом гений, каких поискать», — вздохнул Миша. «Смотри сам, ты искусственно созданный и генетически модифицированный человек. Зуб даю, что хирургическим путем тебя наделяли не только дополнительными способностями вроде резинового тела, но и запасами чакры, уже не говоря о том, что у тебя уникальная проклятая печать на шее. Судя по результатам обследования, которое проводила тетушка Цунаде, это тело изначально не должно было выжить», — сказал я. «Отторжение клеток. Ну да, ведь Тенза», — брат указал на себя, — «был единственным выжившим из 60 детей, которым Орочимару приживил ДНК первого. Банальное отторжение. Я так понимаю, твоя душа послужила катализатором для того, чтобы такие разные клетки слились воедино. Ну да, но пусть все считают, что я просто удачный прототип эксперимента по клонированию. Может, потому его в этом твоем каноне и нет, из-за гибели всех объектов опыт сочли неудачным, лабораторию запечатали, записи уничтожили и на этом все, забыли. А тут я нарисовался. Как по мне, это вполне вероятная теория». «Это точно, Стас. Да, ты 3 года провел в аду, но смотри на это с другой стороны. Из тебя сделали не слабого шиноби, а это значит, что у тебя есть шансы в первую очередь банально выжить в этом мире», — пояснил Джонин. «Сила лишней не бывает, а я тебе помогу. Мне в каком-то смысле повезло больше, чем тебе, у меня осталась память прежнего владельца этого тела и навыки. Кстати, а ты-то как тут оказался, и что случилось с прежним Тенза?» — вспомнил я. «В тот день я возвращался с кладбища», — помрачнел брат. «Могилу твою навещал. Алиса тебе туда каждую неделю цветы носила, между прочим, да и друзья твои тоже приходили. В общем, я тогда задержался аж до вечера, пока добрался, уже была почти ночь. Ну и нарвался на компанию каких-то пьяных отморозков, которые решили меня грабануть. 6 на 1, слишком уж невеселый расклад. 3 я смог уложить, но у одного из них оказался пистолет, он и выстрелил в меня. После этого меня начали пинать. Дальше только темень, а проснулся я уже здесь, в этой квартирке. Ты себе не представляешь, в какой я был панике, а уж когда понял, куда и в чье тело попал. В общем, я только чудом не стал выращивать тут деревья», — невесело усмехнулся он. «Сослуживцы думали, что я просто не с той ноги встал. А что с прежним владельцем этого тела, я без понятия. Кстати, это было где-то год назад. Вот уж не знаю, кому больше не повезло, мне или тебе. Мне хоть личности привычки менять не придется», — буркнул я. «И чего тебя в Орочимару не закинуло? Моя жизнь была бы куда лучше. Мне жаль, братишка, что тебе пришлось все это пережить, еще и в одиночку. Но ты жив и здоров, а это главное. И теперь ты не один, заходи в любое время. Кстати, раз ты Синджу», — тут он нехорошо ухмыльнулся, — «Цунаде сама будет тебе невест подбирать?» «Да ну тебя, Мишка», — возмутился я. «Какие невесты? Я в первую очередь в глазах всей деревни клон Орочимару. Да и к тому же я бесплодным оказался. Даже если я и влюблюсь в какую-нибудь девушку, ничего все равно не выйдет. Так что, нафиг все это», — отмахиваюсь. «А может, тебя вылечит от бесплодия?» — предположил брат. «Мне, если честно, плевать, вылечит или махнут рукой. И вообще, я существо свободолюбивое, особенно в свете всего происходящего со мной. Кстати, а ты откуда столько техник знаешь?» «Ну, в первую очередь меня заставили освоить теневое клонирование. Эти клоны передают свой опыт оригиналу вместе с головной болью. С их помощью и учился. Пожимаю плечами. А потом отрабатывал полученные знания на практике. Меня даже наш физрук так не гонял, подмечая, что я хилый, хотя нормативы я сдавал». «Понятно. Что ж, денек сегодня выдался интересный», — протянул Миша. «Но, боюсь, нам с тобой нужно привыкнуть обращаться друг к другу по нынешним именам, а то будет большой упс. Я Тенза, ты Нарой. Ну а наедине можем обращаться друг к другу по-старому. О том, кто я и откуда, знает мой призыв, Горога. бросил я, этот вредный змей, да уж угораздило же тебя, усмехнулся Джонин. Характер у него, конечно, а ты откуда его знаешь, он какое-то время был, или даже будет в будущем призывом Барута, пояснил он, затем хлопнул себя по лбу. Забыл, ты же не смотрел это аниме вместе с продолжением, там уже будет про сына Наруто. Так, анимешник недоделанный, давай-ка ты не будешь мне пересказывать события еще и второго сериала. Если он начнет трындить про этого самого Барута, я вообще сбегу из деревни. Будем решать проблемы по мере их поступления. Идет, Чибик. Мне растрепали волосы спереди. Братец, еще раз назовешь меня Чибиком, змей натравлю. Процедил я, приводя в порядок образовавшийся фиолетовый шухер. Перекраситься, что ли? Надоел уже. Ладно, Стас, не кипятись. Вырастешь, перестану. Завтра в 8 приходи ко мне, пойдем тренироваться. Договорились. Тут я не удержался и обнял брата. Ты себе не представляешь, как я по тебе соскучился. Ладно тебе, Стас, что ты как маленький. Никто, кстати, тебе не мешает завести здесь друзей помимо Наруто. Выколупывайся из своей скорлупы и общайся с теми, для кого ты Синджунарой, а не какой-то там объект ноль или как там тебя называли. Только от тебя зависит, как к тебе будут относиться, а твой пофигизм здесь иногда совсем не к месту. Все, дуй домой, завтра приходи. Всю дорогу до резиденции Каги я раздумывал над тем, как мне повезло встретить брата. Может, со временем будем официально друг друга называть братьями, а в качестве отмазки послужит наличие в нас обоих ДНК Хаширамы. И он прав по поводу того, что нам нужно называть себя здешними именами и следить за языком, чтобы не ляпнуть случайно. Но, блин-блински, почему его ворыча не закинуло? Сразу бы меньше проблем было. Эх, мечты, надо радоваться тому, что есть. Что ж, в ближайшие годы мне есть чем заняться, никто не отнимет у меня мою вторую жизнь. Тем более создатель. Конец первого сезона. Примечание к части. Так, насчет второго попаданца в лице брата ГГ. Больше попаданцев не будет. Это предупреждение на случай, если будут возмущения насчет того, что я якобы решила впихнуть сюда кучу попадунов и решительно менять весь канон к черту. Ни за что. В качестве эндинга слушать это. Саптаин Страйдум, Маунтаин Нагоготво, один из эндингов первого сезона Наруто. Сезон 2, глава 1. Синджунарой, приятно познакомиться. Уже больше 2 лет прошло с тех пор, как я стал ниндзя Конохи. Поразительно, время то стремительно летит, не успеешь оглянуться, то мучительно тянется и тянется. Хотя с таким образом жизни, как у меня, оно не удивительно. Но по порядку, дни у меня не особо отличались друг от друга. Днем я оттачивал Ирьон Дзюцу, а ближе к вечеру бегал на полигон тренироваться. Мы с братом уже привыкли обращаться друг к другу нынешними именами, так что проблем у нас не возникло. Правда, пришлось долго и аккуратно сближаться по-братски, чтобы ни у кого не возникло подозрений, так что официально мы побратались пару месяцев назад. Как я и думал, действенной отмазкой на такой финт стала ДНК первого в нас обоих. Братец даже как-то предположил, что у Тенза кто-то из прямой родни был из клана Синджу, иначе почему он оказался единственным выжившим в тех опытах. На этом и сошлись. Учитель из него вышел. Кстати, неплохой, у меня и в самом деле пробудилась стихия дерева, ну или Макутан, как его тут называют. Теперь я могу связывать противников корнями и выращивать деревья, можно подрабатывать озеленителем на полставки и помогать восстанавливать полигоны после тренировок других ниндзя. Хе-хе, моим личным приемом стали древесные змеи, хватающие и кусающие захваченного врага. Тенза как-то даже пошутил, что такими темпами я буду интов создавать, а я чуть не перекрестился, ходячих деревьев тут только не хватало. В Ирьон Дзюцу я тоже сумел подтянуть навыки, причем не без помощи змеек. Да-да, маленьких белых змеек, которых я стал выпускать при излечении. А весь принцип в том, что я таким образом могу лечить обширные травмы, передавая маленьким рептилиям свою чакру и рассредотачивая их по телу пострадавшего. Просто Цунаде, увидев, что я учудил с призывом змеек, попробовав интереса ради оживить сразу 4 птичек, принялась меня муштровать намного сильнее, а через неделю после этого устроила мне экзамен в больнице. Одного шиноби туда принесли в виде мозаики «собери сам». Меня чуть не вырвало, когда я увидел этот отбитый везде кусок мяса, но пришлось засунуть брезгливость куда подальше и приступить к работе. Одна змейка лечила печень, вторая – кишечник, третья – плечо и так далее, а сам я сосредоточился на том, чтобы передавать им чакру. Угрохал на это около часа, но пациента с того света вернул, поймав на полпути, после чего ловил замечания от тетушки, где я промахнулся. Но тот ниндзя остался жив, мелочные травмы, которые я не залечил, другие ирьонины вылечит. Вывод: кучу травм на одном человеке или двоих-троих пациентов за раз я теперь могу излечивать, правда, отвлекаться ни на что нельзя, а то и так мозги в крендель сворачиваются. Я же не кацую, между прочим. Кстати, мне даже приходилось помогать Сакуре с обучением, видимо, она все же подумала головой и либо вняла моему совету, либо сама решила пойти в ученицы к пятой. Как бы то ни было, но она не раз обращалась за советом ко мне, когда нашей учительницы не было с нами. Все же я занялся этим раньше, чем девочка. Помимо нее в медицину ударилась и Наиманака, причем я не раз слышал их фырки в сторону друг дружки. Ну хоть не мешали заниматься одна другой, и на том спасибо. Заодно мы с Харуна наловчились вкладывать чакру в удары так, что дробили каменные стены. На одной из тренировок братец создал прочную стену из камня, так я ее разнес в три удара. С проклятой печатью тоже удалось разобраться с горем пополам, правда, проводить испытания пришлось под строгим надзором Анбу. Направив в первый раз чакру из печати в глаза, я чуть не ослеп, а когда открыл глаза, понял, что вижу как сквозь солнцезащитные очки. Братец мне потом пояснил, что мои глаза выглядели так, словно их покрыла темная защитная пленка. А еще я умудрился выпустить из проклятой печати свою чакра-змею, огромный змееподобный черно-фиолетовый сгусток чакры, оказавшись на свободе, тут же пошел в атаку на ближайшего бойца Анбу, шипя. Каких трудов мне стоило перенаправить его на дерево, лучше умолчать, но после такого трюка моя печать нещадно жглась огнем. Одно ясно, я не могу полностью контролировать эту змею, поскольку это в основном чакра Орочимару, а не моя, моей там кот наплакал. Но по ушам от тети я все же получил за такой риск. Тенза, вызвав меня на личный разговор за чашкой чая, добавил, что через эту печать Саннин запросто может отслеживать состояние носителя, чем изрядно испортил мне настроение. А этот маяк слежения мне нужен, не хотелось бы от него избавляться, разве что как-то создать помехи. В команду меня все же запихнули, моими напарниками стали некие Сато Азуми и Сай. Причем если бесклановая блондинистая девчонка еще не самый худший вариант, то вот к Саю у меня от чего-то не было доверия. Хорошо, что нашим командиром стал Тенза, я от него тайком узнал, что этот парень из корня Анбу. Братец, Славаками, сдержал мои порывы пожать этому пацану шею, мне тут только шпионов не хватало, небось под прикрытием работает. С того момента я спал только под присмотром призывной змеи, держа на готове свой тессен. Низкоранговые задания, которые нам выдавала Цунаде, я пропускал, посылая на них своего теневого клона, а вот ЦВ, нет. То сопроводить караван, то уничтожить шайку бандитов, то миссия по доставке, красота, хоть есть где и на ком испытать техники. Сай, кстати, часто показывал, что у него язык злой и без костей, то Азуми называл бесталанной, то меня девчонкой. Нет, на это я вовсе не обижался, так как привычный да и давно избавился от юбки, сделав из нее небольшой рюкзачок, но вот когда он проехался по тому, что я сын Орочимару и, возможно, гермафродит, мое терпение лопнуло. Сай спасся от меня только благодаря своим рефлексам и навыкам, так как я не только напускал на него змей, но и норовился приголубить его кулаком по голове, а Тенза нас пытался разнять. За 2 года я внешне почти не изменился, разве что стал выше и сменил немного имидж. Оказывается, нормальная краска для волос в этом мире вполне себе существует, так что я выкрасил 2 пряди спереди в красный цвет. Из одежды теперь ношу высокие ботинки, похожие на берцы, черные штаны, майку-сетку, закрытые перчатки и кожаную куртку. И все моего любимого цвета. Часть из этого пришлось заказывать, часть искать часами на рынке и в магазинах. Приходилось даже клонов задействовать и вооружаться иглой с ниткой, но оно того стоило. Подумывал насчет того, чтобы сделать себе пирсинг в губе, но потом передумал и махнул рукой. А что там обо мне думают окружающие, мне пофиг. Чокер на шее тоже другой, тоньше, с меньшими шипами и змейкой впереди, а компанию ему составил серебряный кулон в виде полумесяца. Под сумок для снаряжения как всегда на поясе ношу, протектор теперь красуется на лбу, как у большинства шиноби, а вот кобура для тессена переселилась на правое бедро, так как я правша. Честно говоря, мне попросту надоело притворяться Кунаичи, так что мой новый образ избавил меня от некоторых косых взглядов, хотя волосы обрезать я так и не стал. Даже братец заценил, сказал, что мне так намного лучше, хотя все равно откровенно, одни штаны леггинсы чего стоят. Мне что, мешковатый шмот носить? Тут главное, что движения не скованы и ничто не мешается. Да и я своего тела не стесняюсь, между прочим, я же не толстый, как Чоджи. Стоит лишь на Сэя взглянуть с его короткой рубашкой, весь живот виден. Правда, Тессен теперь не больно-то вписывается в картину, однако это мое оружие и я к нему привык. К тому же я теперь края Тессена смазываю ядом, так что это еще одна причина не лезть ко мне в ближний бой. Не так давно усилиями Конохи и Суны прошел экзамен на звание Чуунина. Спасибо, брат нас туда записал, хоть развлеклись немного. Там было много команд из Конохи, я чувствовал себя даже неуютно среди них. Я же по натуре нелюдимый, мало с кем общался, а тут брат чуть ли не во весь голос меня принялся отчитывать за то, что я один. Блин, я был готов дать Тенза по голове, когда остальные ребята из Конохи на нас обратили внимание, или же провалиться сквозь землю. Сай, зараза, подколол меня, мол я просто стеснительный, за что получил подзатыльник. Хорошо, что к тому времени, как он наклемался, явились прокторы экзамена. Зато сам экзамен заставил напрячь мозги и подумать, на первом этапе мы трое чуть не вылетели. Хорошо, что внимательно слушали правила, однако Сай нашел еще одну лазейку в них, запрещены были драки между участниками, но никак не тайная связь между напарниками по команде. Много кто вылетел с первого же этапа. Мы с Сэем и Азуми при помощи чернильных зверьков парня скооперировались, договорившись решить вопросы так: мои напарники берут на себя те вопросы, которые дают 30 баллов по одному на каждого, а я беру на себя сороковник. Ровно сотня набрана, не больше. А вот вторая задача оказалась с подвохом, написать имя того, кого придется оставить прикрывать отступление. Напоминает подвох на том злополучном экзамене в Конохе, хотя и с другим смыслом. Насколько знаю, шиноби в основном работают в команде, и если кто-то остается прикрывать отход товарищей, это сугубо его личное решение. Сам я ничего не написал и напарникам через своих змеек эту же просьбу передал. Судя по тому, как много народу отсеялось, они не прошли. А второй этап, который проводился уже в Суне, прогулка по пустыне, тот еще экстрим. Хорошо, что к тому времени я сменил сандалии на куда более удобные ботинки. Оказался копией того самого в лесу смерти, выжить в пустыне, добыть второй свиток и прибыть в башню. Что сказать, рулончик мы отжали у какой-то команды из Кусагакури, а в итоге пришлось стать одними из тех, кто отразил нападение на Казекаге. Среди песка трудно призывать корни деревьев, а вот древесные змеи могут хоть из моей спины расти, ими я и поймал террориста, который намеревался вытащить из девушки из Такигакури ее демона. Оранжевая чакра ясно дала понять, что это Кунаичи такая же, как Наруто и Гаара. Конечно, перед этим Ниджи ему все тенкицу выбил, так что мужику пришлось несладко, мало того, что техника на него самого перенаправилась, так еще и я со своими змеями из дерева шевельнуться не даю. Думаю, он еще долго не вылезет из больнички. Но экзамен нам сорвали, увы. Зато по пути в Конаху брат едва ли не за ручку отвел меня к остальным генинам. Эр-эр-эр-эр, он у меня получит когда-нибудь. Понятно, что ко мне отнеслись с недоверием, особенно Шина, вспомнил небось, как я его жуков поубивал молниями. Но все же с некоторыми ребятами я мало-помалу разговорился, дав понять, что я Синджунарой, а не Орочимару номер два. Да и брат с тетушкой просветили меня, что я веду себя так же, как и змеюка в том же возрасте, отталкивая от себя всех. Уже когда мы вернулись в деревню и предстали перед пятой, та повысила в звании три команды в полном составе и меня заодно. Хорошо, что этот чертов жилет не обязательно носить. До Джонина я еще не дотягиваю, там рекомендации нужны, так что надо проявить себя в наилучшем свете. То, что я считаюсь племянником пятой Хокаге, не дает мне дохрена привилегий, я все честно сам зарабатываю. Жилет занял свое место в шкафу, надевать не собираюсь, а вот прогуляться не мешало бы. Кстати, за жестами и речью уже почти не надо следить. Я по вечерам наблюдал за жителями деревни с крыши и запоминал их слова и действия. Так что незнайкой клоном я себя уже не чувствую, хоть одну из масок можно сбросить. За своими думами я сам не заметил, как врезался в кого-то. Извините. Я поднял глаза, после чего замер в композиции. Упс, оказалось, что я чуть не сбил с ног Анка. Мы, Конечно, не так давно стали перекидываться парой словечек, но все равно держали дистанцию. Сказывается прошлое в виде одной поганой змеюки. «Хоть смотри, куда идешь», — фыркнула она, прижимая к себе коробочку. «Задумался», — буркнул я. Проходящая мимо пара при виде нас фыркнула, смерив взглядом, на что заработала взгляд из-под лобья от меня. «Молчать будут», — хмыкнула Митараша и окинула меня взглядом. «Побояться связываться с племянником пятой Хокаге сама», — саркастически протянула она. «С племянником пятой Хокаге сама», Синджунара или с бывшим подопытным Орочимару, объектом ноль. В такой же манере ответил я ей. Уел, ухмыльнулась Анка. Держи, что это? Я в недоумении уставился на шарики на палочке. Данга, бери, пока я добрая, фыркнула Митараши. Это что такое большое в лесу смерти сдохло? Сострил я, но Данга взял. Анка-сан, это точно не кто-то под превращением в вашем облике ходит? Ха-ха, очень смешно, огрызнулась девушка. Приспосабливаешься к жизни в Конохе, есть такое, не стал спорить, вместо этого зубами сняв один шарик с палочки, вкусно, а где такое продается, на рынке есть несколько лавок со сладостями, выбирай любую, если тебя, конечно, не станут прогонять, и снова оглядела меня с головы до пят, ага, а сама-то, почти прозрачная сетчатая рубашка на голое тело, прелести прикрыты плащом, мечта вуайериста, хотя мы оба хороши, «Одеваемся вызывающе и нам пофиг на мнение окружающих». Я в ответ, приподняв бровь, повторил ее же действие, причем демонстративно. С минуту мы молчали, затем рассмеялись. «Не, она все же прикольная дамочка». По дороге мы с ней невольно разговорились, попутно отпугивая от себя прохожих темой разговора. «Разделать на его же лабораторном столе?» – предложила Митараши. «Ага, с чувством, с толком, с расстановкой и без наркоза». Чтобы прочувствовал все то же, что и я, протянул я, закинув руки за голову. Есть еще вариант, облить золотом и поставить, как статую, перед резиденцией Каге. Золото жалко переводить на такое, фыркнул Энка. Завязать таким узлом, чтобы сам не распутался, ПФФ он просто сбросит шкуру и освободится. Не вариант, облепить чакроподавляющими печатями и надеть ошейник с шипами с внутренней стороны. А если снимет, без нужного ключа, ну-ну. Какие мы только не придумывали способы убийства или наказания для создателя. Прохожие, слушая нашу беседу, причем мы даже не подумали сбавлять громкость, спешили убраться из нашего поля зрения. Конечно, он нас врага лик скрутит, но помечтать-то можно. Вскоре мы с Митараши разошлись, скорее всего она отправилась домой, а мне опять скучает тут. Ну почему мне так везет, а? Привет, неуверенно произнес я, глядя на Шикамару, на которого наткнулся на рынке. «А я как раз шел тебя искать, Нары», — протянул он. «Хорошо, что ты сам нашелся. Что опять, кого я на этот раз угрожал убить? Я сделал воздушные кавычки. Не все в Конохе желают твоей смерти, Нары», — вздохнул Нара. «Ты же сам колючий, как еж, только с Наруто и общался, пока он не ушел из деревни, а он сам изгой. Извини, я не умею общаться с людьми». Я с виноватым видом потер затылок. «Кто бы сомневался, учитывая твое прошлое. Пройдемся, хорошо, давай. Не знаю, что этому стратегу надо, но надо бы следить за языком». Тен за меня просветил в том, что Нара превосходные тактики и стратегии быстро раскусит собеседника. Но такой союзник весьма полезен, так что огрызаться и отталкивать его будет глупо. «Думаешь, если будешь и дальше ходить с надменным видом да шарахаться от всех, тебе будет легче?» Шикамару первым нарушил молчание. «Никто из нас не забыл, как Тензо-сан тебя в прямом смысле втолкнул к нам в компанию, а ты не знал, куда себя девать. Не привык я к дружелюбию». Я поджал губы и отвел взгляд. «Мне, конечно, все равно, что обо мне думают, но если это не касается моего происхождения, и чего ты хочешь добиться? В первую очередь, Шикамару, я хочу доказать, ни Конохе, ни себе, ни вам, а Создателю. Я хочу доказать ему, что оружие, которое он создал, является человеком с душой и чувствами. Я хочу, чтобы он меня признал. Я так понимаю, ты чувствовал обиду на него?» Хмыкнул Нара. «Еще какую? И не просто чувствовал, а затаил эту самую обиду. Я не хочу, чтобы во мне видели его клона, да только моя внешность не позволяет усомниться в нашем с ним родстве». Я невесело усмехнулся. «Им плевать, а мне на них тем более плевать. Если ничего не делать, проблема не решится, Нары. Большая часть ниндзя знает, что ты не виноват в смерти третьего Хокаге. Простому народу это, Конечно, не объяснишь, но есть и другие люди. Шикамару, повторяю, я не умею общаться с людьми. Неужели Наруто тебя не научил? Усмехнулся Нара. Эх, как проблематично. Ты, часть Конохи, один из наших ниндзя. Ага, боевой трофей Конохагакури. Буркнул я. Забудь об этом определении, Нары. Хочешь доказать, что ты личность, то учись у других. Ты даже не пытаешься снять с себя клеймо изгоя. Ты все стараешься как можно меньше походить на Орочимару, но твое высокомерие все портит. Угу, а еще я жив и здоров только благодаря покровительству Цунади сама. Ладно, Шикамару, я тебя понял. И что ты предлагаешь? Первым делом приходи сегодня вечером в Якиникукию. А, знаю этот ресторан. Тен за меня туда водил пару раз в честь успешно выполненной миссии. Тебе это пойдет на пользу. Хорошо, сдаюсь. Я приду. Шикамару, смерив меня взглядом, ушел во свояси, а я устало вздохнул. Думаю, и он, и брат правы. То, что я одиночка, здесь мне не поможет. Посмотрим, чем все обернется. От третьего лица. Он сказал, что придет. Лениво протянул Шикамару, встретившись с Инай и Сакурой. Обе кунайчи попросту достали парня тем, что им надоело постоянно смотреть на вечно кислую физиономию Нары, отчего собрали всех своих друзей и после дебатов разработали план, как расшевелить этот высокомерный кусок льда. Хотя выражение его лица, когда Тен затолкнул его к ним, было неописуемо. Киба, конечно, был недоволен, что им придется носиться с этим клоном, но количество голосов было не в его пользу. Чоджи предложил устроить посиделки в ресторане, с чем и согласились. «Вот и отлично», — улыбнулась Сакура. «Брось, Шикамару, ты же и сам понимаешь, почему Нарай такой». «Да понимаю я, но все равно это так хлопотно», — зевнул тот. «Хотя это хороший способ держать его поближе к себе и хорошенько встряхнуть». Нара не стал говорить, что это еще и прекрасная возможность следить за его действиями и в случае чего принять меры. Он еще хорошо помнил случившееся в лесу смерти 2 года назад. Так что пока полностью доверять Нарай не собирался. «Ладно, собираем наших и на вечер бронируем весь тот угол», — подытожила Иманака. «Будем делать человека из этого зверька, а то надоело смотреть, как он прячется, как улитка в ракушку». Харуна кивком подтвердила слова блондинки, даже во время обучения у Цунади, когда она спрашивала совета у Нарай, тот поначалу отвечал неохотно, а потом уже входил во вкус. Как говорится, было видно, что ему до сих пор непривычно. Так что ради того, чтобы привлечь этого нелюдимого змееныша на их сторону, она на время забыла о разногласиях с бывшей лучшей подругой. К тому же кунайчи подумала, что Нарай попросту сам не знает, кем является, вот и ведет себя отталкивающе да одевается вызывающе, при этом демонстрируя некоторое высокомерие, за что постоянно ловит в свою сторону косые взгляды и шепотки. Хотя она как-то видела, как на изящного подростка засматривается его напарница по команде, Азуми, презрения в глазах девушки Сакура не заметила. Хотя откуда ему знать о такого рода чувствах, подумала Ирёнин. Что ж, с этим он и сам разберется. Не с одним же Наруто ему общаться. Жаль, что этого придурка еще нет в деревне, а то мы бы поручили ему расшевелить Нары. Синджу он или нет, но его нельзя выпускать из поля зрения. Глава 2. Посиделки. Что мне делать? Тенза, в этот момент мирно попивающий чай с травами у себя на кухне, от неожиданности едва не уронил чашку. Он никак не ожидал увидеть на подоконнике взволнованного Нары. Вздохнув, он махнул рукой, приглашая брата внутрь, затем активировал барьер, подметив напряженное состояние змееныша. А ведь он надеялся остаток дня провести в тишине и покое. Что опять случилось? Поинтересовался Джонин у него. Сядь и не мельтеши. Ну, я встретил на улице Шикамару и он сказал мне приходить вечером в Якиникукию. Нервно выдал Нарай, плюхнувшись на свободный стул. И, я согласился прийти. И что не так, не понимал Тенза. Я не знаю, что он задумал, братец. Какого хрена? Раз он сказал тебе приходить, значит есть причина. Ты не подумал о том, что тебя могли пригласить на посиделки? Протянул Нарай. Ю, я и начинаем алфавит сначала. Подразнил его мужчина. «Сходи да посмотри, почему тебя пригласили. Может, с тобой хотят подружиться? Не знаю даже». Змееныш мгновенно переменился в лице и потер лицо руками. «Они не смогут мне заменить моих друзей там, где те остались. Думаешь, мне легче?» — фыркнул Джонин. «У меня тоже, между прочим, были и друзья, и приятели, а тут для меня все чужие люди. Так что ты не один такой, на минуточку. Прости, я не подумал». Запнулся Нарай. я и вправду какой-то эгоист, но... «Послушай меня, Стас», – неожиданно серьезно заговорил Тенза, – «все эти ребята имеют кое-что общее с тобой, они все являются друзьями или хотя бы знакомыми Наруто, с которым ты дружишь, между прочим. Правило «друг моего друга не мой друг» не всегда актуально, теряя старые, взамен приобретаем новые», – пробормотал брюнет, потеребив одну красную прядь волос у себя. «Да уж, но все же что мне делать-то, раз уж ты все равно согласился прийти, то хоть посмотришь, что там тебя ожидает. Кто знает, может потом и уходить не захочешь», — ухмыльнулся Джонин. «К тому же это для тебя отличная возможность приобрести новых союзников в Конохе. Так-то ты к ним можешь причислить меня, Джираю, Наруто, Цунаде и Шизуне. Я всегда с тобой, второго и третьего еще около полугода здесь не будет, четвертая тебе покровительствует, но у нее недостаточно длинные руки, чтобы давать тебе защиту от всего и всех, а пятая просто хороший рьонин, не более. Подумай, я лично хотел бы, чтобы ты хоть немного оживился, а то ходишь тут мрачным и гордым, как ворон. Старую фамилию оправдываю», — оскалился змееныш. «Станислав Воронов, я что там был для тебя старшим братом, что тут таковым являюсь, к тому же я Джонин и, соответственно, старше тебя по званию. Прекращай уже хандрить, встряхнись и пойди уже в тот ресторан, и про маску не забывай. Не стоит здешним жителям знать о том, что среди них живут два попаданца. Выражение вроде «какого хрена» и тому подобное учи заново у окружающих, хоть обоснуй какой-то будет. 5 лет притворялся, боясь за собственную шкурку, так что не беспокойся», — усмехнулся Нары. «И, спасибо тебе, Миха, что бы я без тебя делал, регулярно нарывался бы на проблемы без знания о том, как с ними справиться». Тот отсалютовал чашкой. «Я, в отличие от некоторых, не сопил в две дырки во время просмотра аниме, так что большую часть событий помню. Наткнешься на проблему, обращайся, помогу. Ну кто знал, что мы в итоге попадем сюда», — буркнул Синджу. «Человек предполагает, а Бог располагает. Ага, и в отличие от тебя, я тут не имею права менять свой внешний вид, а то решат, что их Тенза Ямато спятил или является вражеским шпионом». Тот покрутил пальцем у виска. «Приходится успокаивать себя тем, что я просто в очередной раз преобразился. Тебя бы в таком случае потащили на допрос к Ибике Марина». Змееныша передернула. «Мне там мозги наизнанку чуть не вывернули, пока искали сведения об Орочимару. Гребаные Яманака. Это хорошо, что они ничего не нашли и не поняли, что ты Стас Воронов. И знаешь, что? Никогда не упускай шансов изменить свою жизнь к лучшему. Я тебя понял, Миха. Спасибо. Что ж, мне пора». Нары встал из-за стола, а Тенза отключил барьер. «Увидимся завтра на том же полигоне, братишка. Устроим спарринг. Я только за». С этими словами Нары выскочил в окно и был таков. Тенза покачал головой. Парень заимел дурную привычку вторгаться через окно даже в резиденцию Каге. Чего уже говорить про частные дома вроде его квартирки. Однако его всерьез беспокоило душевное состояние братца, и дело было совсем не в эпатажной манере одеваться да наносить готический макияж на глаза. Нары то и дело метался туда-сюда, как зверь в клетке, не зная, чего он сам хочет. «Зачем к вам приходил Синджу, Нары?» Перед Джонином появился боец Анбу в маске тигра. «Не квартира, а проходной двор какой-то», — закатил глаза Тенза, а вслух ответил. «За советом, что ему делать, приходил. Его пригласили вечером в Якини-Кукью, вот он и растерялся. Людей-то он в основном сторонится». «Понятно», — хмыкнул масконосец. За все время, что он следил за Нары, юноша ни разу не давал повода заподозрить его в намерении причинить вред Конохе. Однако наблюдение с него так и не сняли, хотя бы из-за того, что им заинтересован глава корня Анбу, а пятая Хокаге, назвавшая змееныша наследником клана Синджу, за него голову открутит, поменяет руки и ноги местами и скажет, что так и должно быть. Тигр ушел Шуншином, оставив Тенза одного. Тот же в свою очередь пытался поймать за хвост промелькнувшую в голове мысль, носящая название «А где, собственно, находится водопад истины?» Поскольку брат был единственным по-настоящему родным человеком в этом сумасшедшем мире и мужчина хотел ему помочь. Шикамару с ленивым видом смотрел в окно, пока остальные обустраивались в застолбленном сакурае на углу. Остальные посетители немного нервно косились на кучку подростков шиноби, мало ли что им в голову взбредет. Нара же свою работу давно выполнил, пригласил Нары на дружеские посиделки в ресторане. Оторвавшись от созерцания вечернего неба, он заметил шустро прыгающую по крышам фигуру в черном. А вот и он, отозвался Шикамару. Интересно, у него хватит духу зайти внутрь, чтоб я с тобой хоть раз поспорил, буркнул недовольный Инудзука, припомнив, что с этим умником, просчитывающим ходы наперед, заключать пари себе дороже. Сам Киба был недоволен тем, что его вытащили в ресторан ради норы, недолюбливал он этого змееныша. Вышеупомянутый Чоунин тем временем, глубоко вздохнув, вошел в ресторан. Его внимание тут же привлекла большая компания ниндзя, среди которых легко угадывалась розовая макушка Сакуры. Привет, что ли? Неуверенно выдал он, подойдя к ним. Так, заканчивай мяться, давай к нам, заявила Яманака, нагло схватив его за предплечье и усадив за стол, после чего расселись и остальные. Нары явно чувствовал себя не в своей тарелке среди ребят. Встретившись взглядом с Шина, он тихо извинился. Прости за жуков, ну, тогда, 2 года назад, Абурами, смерив того взглядом, кивнул, принимая извинения. Тем временем, ребята принялись делиться друг с другом своими достижениями, один только змееныш молчал, а уйти не получилось, он сидел между Инай и Чоджи. Парень подметил, что здесь собрались почти все команды, которые участвовали в последнем экзамене на Чоунина. Кстати, Нарай, а ты чего так одет? Поинтересовался у него Чоджи, прожевав чипсы. Остальные уставились на змееныша в ожидании. В смысле, не понял тот, как хочу, так и хожу. Мне так удобно, напомнить, в чем я 2 года назад ходил. А да, это не забудешь, ухмыльнулся Киба. Куда ты юбку-то дел? Так вот она. Нарай снял с плеч небольшой мешковатый рюкзак черного цвета. Видно, что это самодельная вещица. Выбрасывать было жалко, вот и пошла на сырье. Неделю провозился. Не знала, что ты такое умеешь, подметила Сакура. Вряд ли Арачимару тебя учил такому. Ну да, ему нужен был цепной песик, фыркнул желтоглазый брюнет. Это, не знаю, оно как-то само пришло в голову. Цунади сама сказала, что это нормально для людей, когда им в голову приходит какая-то мысль, которую можно реализовать. Ничего сложного в этом не вижу. А хоть что-то не страшное в логове змея происходило, поинтересовался ли, у которого Тен-Тен с трудом отобрала бутылку саке, каким образом она оказалась у Рока, не понял даже Ниджи, которого девушка чуть ли не за шиворот привела. Все сошлись на том, что он ее тайком от них заказал. Ну вообще-то было такое, задумался Нарай. Помнится, в лабораторию как-то несколько жучков залетели, так создатель в них огненным шаром запустил. При нем я смеяться побоялся, с него бы сталось меня повторно вскрыть и кишку в бант завязать, так что я отпустил себя уже в своей комнате. Но его выражение лица я до сих пор помню, примерно так же я реагирую на пауков. Погоди, ты хочешь сказать, что Орочимару боится жуков? У Сакуры округлились глаза. Ага, довольно выдал Нарай с пакостной ухмылкой на лице. Через минуту посетители испуганно вздрогнули и обернулись в сторону дальнего стола, за которым грохнул веселый смех. Теперь мы знаем, как его победить, ржал Киба. Выставим против него нашего Шина. Идея мне нравится не очень, в своей манере отозвался Жуковод. Не хочу без насекомых остаться. А вообще как тебе живется в Конохе, особенно с такой-то фамилией, поинтересовался Шикамару.